Глава 39. Мы пили чай у меня дома. Это было так необычно и странно. Император Брайан сидел в майке и джинсах, которые мы купили ему, пока возвращались после памятного концерта. Было необычно видеть рядом с собой этого мужчину. Он был какой-то совсем обычный, домашний, что ли. И отчего-то на сердце становилось тепло, стоило мне посмотреть на него. «Я бы никуда не возвращался», — улыбнулся Брайан. «Так бы и сидел здесь с тобой целую вечность». Это было приятно, как будто мужчина прочитал мои мысли. Мне тоже очень не хотелось, чтобы он уходил. «Ты подумала над моим предложением?» Император посмотрел внимательно на меня. Я вздохнула и отвела взгляд. «Да, я подумала. И решила, что калека-девушка не пара для будущего императора. Я остаюсь здесь». Эта фраза далась мне с трудом. После всего времени, что мы провели вместе, после того, что он сделал для меня с этим концертом, я словно побывала в сказке, но любая сказка когда-нибудь заканчивается, и тогда наступает реальность. И нужно принять ее, какой бы горькой она ни была. Мне нечего делать в том мире, что я смогу. Без нормального знания этикета, без родовитости и так далее. Калека. Последнее и вовсе ужасно. Я не хочу быть обузой для мужчины, которого, кажется, люблю. «Ясно», — ответил дракон. Брайан старался на меня не смотреть. Я видела, как задрожали его руки. Он сжал их в кулаки. «Пора заканчивать чаепитие». Мужчина резко встал, так и избегая смотреть на меня. Он все время отводил взгляд, а я не могла ничем его утешить. Я приняла свое решение разумом, но не сердцем. И знала, что оно правильное. «Уже уходишь?» — спросила я. «Уже ухожу». Мужчина зашептал слова заклинания. Перед ним на полу постепенно стали проступать какие-то символы, похожие на руны. Они вспыхнули магическим пламенем, стоило Брайну завершить заклятие. «Брайан!» — вдруг крикнула я, когда мужчина сделал шаг внутрь. Но дракон даже не обернулся. Его окутало пламя, и в следующий миг он исчез, как и его магия. А я, не в силах совладать с собственной горечью, вцепившись руками в подлокотники проклятого кресла, разревелась. Мне хотелось словно волчице выть, однако я понимала, что у меня такой нет будущего с императором из другого мира. «Будь счастлив, Брайан. Прошу тебя, только будь счастлив», — прошептала я. Но от этого отчего-то стало еще горче. Казалось, что сердце сейчас вырвется из груди. Представила его счастливым, с другой, и расплакалась еще сильнее. Весь оставшийся день я проплакала, не могла ничего есть. Кусок в горло не лез. Все мысли были там, где остался император Брайан. Уже под вечер, когда приняла душ, с трудом пытаясь совладать с искалеченным телом, вдруг услышала звонок в дверь. Не понимая, кто мог ко мне прийти, подъехала на коляске к двери. «Кто это?» «Это Джордан Ло. Может, слышали обо мне?» — сказал мужской голос с небольшим акцентом с той стороны двери. «Мне дали ваш адрес организаторы вашего выступления. Я продюсер». Я открыла дверь. Это был высокий мужчина, очень красивый, ухоженный, блондин, кстати. В руках у него были цветы, кустовые розы. Он, чуть улыбаясь, протянул их мне. «Примите мой восторг, Виктория», — сказал он. «Я был поражен вашим выступлением. Это было что-то невероятное». Я, немного смущаясь своего домашнего вида и опухших глаз, все же приняла цветы, поднесла их к лицу. Они удивительно пахли. «Какие красивые! Спасибо!» «Могу я пройти? Я бы хотел пообщаться с вами. У меня есть предложение к вам», — сказал Джордан. Я кивнула и отъехала в кресле в сторону, пропуская мужчину внутрь квартиры. Он прошел, с любопытством оглядывая мое обиталище. Заметив на столе две чашки из-под чая, которые я до сих пор не убрала, боясь, что нахлынут воспоминания о Брайне, удивленно приподнял бровь. «У вас был мужчина, верно? Тот интересный человек, брюнет в забавном костюме. Он актер же, верно?» Я кивнула головой. «Верно». «Вам повезло со спутником. С трудом справилась, чтобы не разреветься вновь. Он уехал и... И он не мой спутник, просто хороший знакомый». Я выдавила из себя эти слова силой, а Джордан, кажется, не заметил моего настроения. «Вот как? Тогда вы свободны?» «Я калека. Думаю, что не самая хорошая минута для шуток», — честно призналась я. Но мужчина покачал головой. «Не стоит себя так называть. К тому же для меня вы очень интересная женщина, Виктория. И если вы не против, может, угостите меня чашечкой кофе?» Я уныло прокатила на коляске до кухни. «Есть зерновой молотый и растворимый, но банка с кофе стоит высоко. Не думала, что снова окажусь в подобной ситуации», — вздохнула я. Джордан понял меня и сам достал кофе и чашки. Те, из которых мы пили с Брайном, убрал в раковину. Пока он варил в турке ароматный напиток, мы оба молчали. Я не знала, что говорить. Мысли цеплялись за то, что кофе на ночь точно не позволит мне уснуть. Но, может, сейчас я бы и так не смогла. Присутствие Джордана немного меня отвлекло, позволив переключиться с раздирающих душу страданий на что-то еще. Когда кофе был сварен и разлит по чашкам, мужчина начал разговор, осторожно прихлебывая горячий напиток. «Как я уже говорил, мне очень понравилось, как вы поете, Виктория. Настолько, что я весь день думал только о вас. Понял, что не могу сосредоточиться на чем-то еще, и тогда узнал по своим каналам ваш адрес». «Чего вы хотите?» Я подняла взгляд на мужчину. «Хочу предложить вам работу и хорошие деньги. Вы ни в чем не будете нуждаться. Сможете оплатить себе лечение в Швейцарии и сможете снова ходить. Как вам идея?» Наверное, раньше бы я обрадовалась, но сейчас его предложение не вызвало во мне никаких эмоций. И все же из вежливости я спросила. «Почему именно Швейцария?» «Потому что работу я хочу вам предложить там. Как я уже сказал, это очень хорошие деньги. Я готов сделать из вас проект, который принесет вам славу и удачу. Это я гарантирую». «Боюсь, я не могу дать никакой ответ пока. На меня слишком много всего навалилось, знаете». «Вы должны согласиться, Вика. Это ваш шанс, понимаете? Шанс изменить всю свою жизнь. Понимаю, что вы боитесь, но...» «Нет, я не поеду с вами». Джордан вздохнул. «Вот моя визитка». Он положил на стол узенькую темно-синюю карточку с выбитым на ней телефоном. «Я буду эту неделю в городе. Если надумаете, то позвоните». «Хорошо».